Как нетрудно было догадаться, задача, которую ставила опытная станция, следовала из самого существа барденской жизни – дать российскому югу новые семена. Главную часть работы он сделал. Семена, выращенные им, дали знаменитый прирост урожая. Это было тем более ценно, что совершилось в канун великих перемен в нашей деревне. Иоанн Бардин имел возможность в полной мере ощутить, как необходим России его труд. Но пшеница за эти годы заметно продвинулась на север, и перед старым ученым возникли новые задачи. Одним словом, нужны были годы, а их уже не было. Мать спалил тиф рано, и дети младшие ее едва ли помнили. Следуя известной мудрости, гласящей, что все отцы желают своим сыновьям того, чего не удалось свершить им самим, Иоанн решил, что труд его жизни продолжит отпрыск, разумеется, старший. Но отпрыску было не до новых сортов пшеницы. Шла гражданская война, и ее стихия увлекла его. Не без раздумий и тайных сомнений, Иоанн обратил взгляд на Егора, но, видно, обратил поздно. У Егора уже сложились свои интересы, свое представление о будущем. Исторический факультет университета казался для второго бардинского чада землей обетованной. Надо отдать должное Иоанну, он не пытался отвратить сына от истории. Больше того, он сделал нечто такое, что утвердило сына в его решении. «Пойди-ка ты, Егорушка, на Подсосинской к Сереже Бекетову и скажи, что ты бардин», — молвил Иоанн, когда университетские годы были у его среднего чада на ущербе. Егор старался припомнить. «Бекетов? Это какой же Бекетов? Не тот ли пепельноголовый, которого отец однажды заманил на Варварку с какого-то университетского торжества и просидел с ним в библиотеке едва ли не до петухов, споря о знаменитом набеге Ивановых дружин на Псков и Новгород? Отец говаривал, что Бекетов предпочел истории дипломатию и с некоторого времени стал известным чечеринским комбатантом. Но что до Иоанна, то он этого на месте Бекетова не сделал бы. Иоанн был несказанно обрадован, когда узнал, что в силу метаморфоз нашего времени Бекетов ушел из дипломатии и вернулся к истории. Ну, так или иначе, а Бардин пошел на Подсосинский и увидел, что пепельноголовый Бекетов за это время стал седовласым. Бардин назвал себя и был принят радушно весьма. Бекетов пригласил Егора к себе на причистинку и, уединившись во флигельке, стоящем в глубине двора, предпринял этакое путешествие по горам и долам немудреной Егоровой жизни, а, закончив путешествие, объявил, что это путешествие было ему интересно. Как потом убедился Егор, Бекетовское путешествие было предпринято отнюдь не только ради любопытства к Бардину. Не мудрствуя лукаво, Бекетов предложил молодому историку положение скромное, но достаточно почетное. «Почему он такой белоголовый?» — спросил Егор отца. «Что за причина? Природа или жизнь?» «Пожалуй, жизнь. Фронт?» «Царицын», — был ответ Иоанна. «Но это сказал мне не он, разумеется». «Почему, разумеется?» — спросил Егор. «Да потому, что он об этом не говорит», — заметил Иоанн, помолчав, добавил. «Он был там со Сталиным, поэтому и не говорит?» — спросил Егор. «Может, и поэтому», — ответил отец нехотя. «Боится громкости. Пожалуй, так, надо полагать, будет солиднее». Позже Бардин убедился. Отец, зная Сергея Петровича не близко, верно ухватил бекетовский характер. Бардин был даже рад, что дом на Подсосинском был просто учительским институтом, больше того, институтом, который пестовал сельских учителей. Егор полагал, начало российской образованности, как и начало российскому свободомыслию, положили учителя. Бардину была по душе фраза, которую он время от времени слышал в подсосинских хоромах. «Кто ты, раб Божий, Иван?» «Я сельский учитель». «Это много отрок?» «Это почти все». Не было в представлении друзей дела более благородного и нужного народу, чем то, которому посвятили они себя. Учитель, подвижник, по образу жизни едва ли не пустынник, готовый на муки мученические ради блага народного, вызвал у них не просто сочувствие, был их идеалом, Им хотелось написать книгу, в которой бы идея просветительства, идея героическая, нашла свое воплощение. Они долго искали формулу этой книги и, наконец, сошлись на том, что это будет история российской образованности. Их увлекла эта тема своим героическим началом. В сущности, это должна быть книга о великих русских педагогах, а следовательно, о подвижниках, таких как Ушинский и Лесгафт.